этот раздел, как и тот раздел, который был до него, как и те разделы, которые мы уже прошли, все эти разделы указывают на цель написания этой книги. Из-за чего была написана эта книга? И то, что таухид познается через то, что противоречит ему. А это ширк. «Фаман талиба таухид фальятлуб дидда таухид». И поэтому тот, кто хочет узнать о таухиде, должен узнать о том, что противоречит таухиду. «Лианнаху», так как он, ани таухид, то есть имею в виду таухид, «Яджмау байна литбати ваннафь». Он собирает в себе как утверждение, так и отрицание. Яджму байналь имани билляхи ва байналь куфри биттагут. Таухид собирает между верой Аллаха и проявлением неверия в тагута. То есть непричастность к тагуту. Фаманджама байна хазайн. И тот, кто соберет в себе две эти вещи, фаиннаху кад арафа таухид. Этим самым он будет из тех, кто знает таухид. Валихаза шейх рахима Аллаху тааля фассаля фи афради таухид иль ибада ва фассаля фи афради ширк. И поэтому шейх, да смилуется над ним Аллах, подробно рассказал о единицах таухида и подробно рассказал об единицах ширка. Фабайяна аснафа ширк, рассказал о видах ширка, азгар, о видах маленького ширка, аль-каули валь-амаль, будь это ширк в делах или в словах, вабайна аснафи ширк аль-акбар аль-амали валь-атикади, и также указал на виды ширка, связанных с делами и с убеждениями, фазакара дзабха лигайри ля, вазакара назара лигайри ля, и рассказал о жертвоприношении кому-либо кроме Аллаха, о давании обета кому-либо кроме Аллаха. Вазаб ван назр ибадатан азиматан. Жертвоприношение и обет являются двумя великими поклонениями. Ибадату заб ва ибадату назр азгахира. Что касается ибадат, то есть поклонения назра и поклонения жертвоприношения, это является явными ибадатами, то есть внешними. Ибадату заб фи алия амалия. То есть поклонение, жертвоприношение, это поклонение связано с делами. Ваннадр каулия иншан ва амалия тунбафан. Что касается надра, обета, то в начале, то есть это поклонение проявляется на словах, а потом исполнение на делах. Фазакар аль амалият, ау заб миналя, фазикру аль амалият, ау заб миналя амалият, минанвай аш-ширк аль-акбар. Шейх сначала привел, то есть рассказал о делах, как, допустим, жертвоприношение является делом, то есть то, что оно является большим ширком, аляви якуна минджихат лямы, то есть большим ширком, то есть то, указал на то дело, которое является большим ширком. Вазакран надр лигайри ляхи вахуа яхсуль бекауль. И также сказал о обете, давании обета кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Спанталь, и то, что это исходит, то есть со слов или на языке, речь это. Вазакран надр аль-амаль валькауль. Жертвоприношение и назар, обет, являются делом и словом. Куллю мингума маху и атикат. В каждом из этих двух поклонений есть убеждение. Таазимуль махлюк. Возвеличивание создания. Катаазим илляй заваджаль. Если человек возвеличивает это создание, так же, как возвеличивает Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Всевышний Аллах сказал, что их приводит довод. Юхиббунахум кахуббилля. Уллявина аману ашадду хуббалилля. Они, то есть мушрики, любят своих божеств, подобно их любви к Аллаху, а верующие больше любят Аллаха. Вакалят Аллахи инкунна ля фидуаляли мубин, изну сауикум биробил алямин. Всевышний Аллах рассказал нам о мушриках, то, что они в судный день скажут, клянемся Аллахом, мы были в глубоком заблуждении, когда вас, то есть божеств этих, которым поклоняются, приравнивали Господу миров. Атфу аля залик, атафа аля залик баб мина ширки листи азату бигариля. Дальше шейх привел хадис, привел раздел, то есть после того, как рассказал о жертвоприношении, рассказал об обете, привел раздел, в котором он назвал, что прибегать к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля, является ширком. «Валистиадату бигайри ляхи такуну билькауль, аллязи магу атикад». То есть прибегание к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля, бывает на словах, которому сопутствует убеждение. То есть этим словам сопутствующее убеждение. Фахия мунасаба лян такуна бада баб мина ширки аннадр гариля. Это соответствует тому, что шейх, то есть соответствует тому, что этот раздел надо было привести после раздела, в котором говорится аннадре, об обете кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вакаулюху рахимахулла, слова шейха рахимахулла мина ширк, то есть является проявлением ширка, мин хагуна табади, это указывает то, что это является одним из видов ширка. Кама закарна фима сабака мин хадзи лябаб. Как мы об этом уже говорили в прошлых разделах. Ваза ширк ва ширку лягбр. И этот ширк является большим проявлением ширка. Помимо ширки алистиазату бигайриля. И одним из проявлений ширка является прибегать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Алистиаза, что такое истиаза? Талябуль ауз. Это требование прибежища. Юкалю истиаза и талябуль ияз. То есть истиаза в арабском языке, когда человек требует убежища какого-то. Прибежище. Вали ияз в арабском языке талябу маю аммину минашар. Что такое ияз? Что такое убежище или прибежище? Это когда человек требует или прибегает к тому месту, или же требует, чтобы кто-то или что-то оберегло его, прибегает к чему-то с той надеждой, что это кто-то или кто к чему прибегает, обережет его от зла. Аль-фирар минчай махуф или маю аммину минху. Когда человек убегает от того, чего он боится, к тому, что даст ему спокойствие, ау или ман ю аммин минху, или к тому, то есть будь то вещь или же человек, или какое-то создание живое, которое даст ему безопасность. То есть прибегает к кому-то, чтобы тот его обезопасил от кого-то или от чего-то. Ваюкабилюха аль-лияд. В арабском языке также слово лияд. Ваху аль-фирару мин талибиль хайр, ау таваджуху аль-атисам ликбаль ли талибиль хайр. То есть лияз в арабском языке от ияза чем отличается? Оно, то есть не искание покровителя или же покровительства, или же убежища, а это баракулуфик наоборот, когда человек, то есть надеясь на какое-то добро, прибегает к кому-то с надеждой на добро. То есть ияз, истиаза, это когда он убегает от зла и прибегает к кому-то в надежде, что этот кто-то или что-то обережет его от зла. Алия в арабском языке, когда он прибегает к кому-то, желая от него добра. То есть ему ничто не угрожает. Он говорит, алюзубик в арабском языке, когда говорит, алюзубик, то есть желаю, прибегаю к тебе с желанием получить от тебя что-то хорошее. Ламаддату истафаля в арабском языке, формула истафаля, а вы все тут учите арабский язык, знаете, что у нас бывает такая вещь, называется мадда, то есть формула слов, будь это глаголы или имена. И одна из формулов это истафаля. Мисли хагуна истааза, то есть частица истааза, то есть искать убежище в арабском языке, построено по какой формуле? По формуле истафаля. Так же, как и слова истагаза и истаана. То есть чем отличается истиаза от истигаза, от истиана? Истааза мы когда сказали, это бараклуфикум искать убежище. Истагаза прибегать в помощь кому-либо от чего-то плохого или в тяжелой ситуации. Просить помощь у кого-то, тут прибегать к кому-то. А здесь просить помощь истигаза, просить помощь у кого-то в тяжелой ситуации. А истиана это просто просить помощь, будь это тяжелая ситуация или не тяжелая ситуация. И поэтому, допустим, мы говорим про стагаза, то есть как пришло истастагисуна роббакум фастаджабалякум. Вот вы просите помощь у Аллаха в тяжелой ситуации, когда во время битвы Ухуд. Потому что мусульмане очень сильно пострадали. Тогда, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил стрелков на гору и сказал, не сходите с горы, даже если увидите, что мы собираем трофеи. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть напали на мушриков, и мушрики пострадали, подвижники начали собирать трофеи во время битвы Ухуд. И те стрелки, которые были на горе, сказали, все, мы победили, надо помочь нашим братьям собрать трофеи. И руководитель их запретил им, но они не послушались и спустились. В это время Халид ибн Валид, радыяллаху ангу, в то время он еще был мушриком, стоял за этой горой и увидел, что они оставили. То есть представьте их положение, этих стрельцов, что в наше время дзот. То есть представьте, на горе стоит дзот и везде автоматы. Никто не может на эту гору попасть, правильно? Никто не может эту гору обойти. Это своеобразный дзот был с их стороны. И когда он увидел, что этот дзот все стал пустой, спокойно вошел мусульман и сзади ударил мусульман. И то есть получилась каша, и мусульмане уже не могли отличить, кто есть кто. И даже начали друг друга бить уже. Почему такая каша получилась? И Аллах субхану тааля рассказал вот про этот случай. Истазахисуна роббакум, то есть попросили у Аллаха субхану тааля истигаза, то есть помощь в тяжелой ситуации. А истаана в арабском языке баракулуфикум, это просто прошение помочь что-то сделать. Допустим, я хочу поднять этот стол и говорю, астаину бик, помоги мне его поднять. То есть это же не является каким-то ужасным таким случаем, что я в ужасе кричу, помоги, помоги. Если я хочу, помоги. Когда человек тонет, про него говорят, что есть тариф. А когда человек просто помощи просит, подай мне, пожалуйста, то, пожалуйста, это называется истиан. И шей говорит, ванаху газиль мадда, то есть тому подобные слова, как истиада, истилата, истиана, филь мауду, филь гали плитталеб, то есть вот эта частица ист указывает всегда на что? В основном, указывает на требования. То есть поэтому ты говоришь, истиана, прошу помощи. Истилата, прошу помощи, то есть тяжелой ситуации. Истиада, то есть прошу убежище. То есть везде, видите, истахраджа, например, прошу показать или вывести. Как равна к слову какому? Талябу. То есть истааза талеба ияв. Истагаса талеба льгауд. Истаана талеба льаун. Истахраджа талеба льхуруч. Понятно, да? Вот это везде как ист равняется частице талеб, требовать. Поэтому ты можешь частицу, в которой истав аля, убрать ист и поставить вместо него талеб. Понятно, да? Это в большинстве случаев указывает на талеб. Фагалибуль маджиу сину ва тали талеб. Поэтому шейх говорит, в основном син и та, то есть ист приходит для указания на требование. Истаска из-за талеба сукья. У нас же есть саляту листиска. Мы можем ее, значит, по-другому назвать саляту талеба сукья. То есть саляту листиска это требование дождя. Истагафа из-за талеба льгаус. То есть мы вам предсказали. Истааза из-за талеба льаяв. Факуль на фильгалиб. Поэтому говорим в основном. Лянна гатати ахьянан лиделяля тя лекафер тильват фильфиаль. Иногда, частица ист указывает на то, что тот, кому приписано ист, в нем очень много того, что следует после ист. Так тоже приходит в арабском языке. Как, допустим, истагналла. Как перевести истагналла? Ярхамукалла. Истагналла. То есть ты не скажешь, что талябальгиналла, Аллах просит богатство, если ты перейдешь как талиб. Нет. Истагналла баракулфик, то есть Аллах богатый, богатый, богатый и богатый. Вот это, то есть так можно перевести дословно. То есть касратуль вас. И поэтому здесь у нас язуль или ишкаль. Если мы понимаем арабский язык баракулфикум, когда мы говорили с вами про рукья, я забыл это рассказать, но альхамдулля здесь к месту было. То, что в некоторых хадисах достоверных пришло, «Анна Набия, саллаллаху алейхи вассалям, экана ямуру билистирка». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал иногда, что «истирка миналь айн». «Кана ямуру билистирка миналь айн». То есть в хадисе пришло то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал «истирка от сглаза». А мы скажем, как так? У нас же в хадисах пришло «баракалуфикум гляя старкун». Так или так? И поэтому ученые сказали «джаман байна лядилля». Когда мы собираем все далили, мы понимаем, что «кана набию саллаху салям ямуру билистирка ма'нагу кана набию саллаху салям ямуру бикафрати рукья индаль айн». То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал много делать рукья тому человеку, которого постиг сглаз, то есть который попал, то есть которого сглазили. Понятно или нет? Потому что мы это поняли когда поняли, что частица ист, когда приходит перед глаголом, приходит бимана талиб и приходит бимана кафрату вас фильфер. Истагна ляйса маанаху талиб альгина, то есть частица слова истагна никогда знает, что Аллах требовал богатства. Вайннамаджа бисин ваттагуна лиделяля таля идами тисафи бильвасфа лязиштам аля алейхи фильва гульгина. Однако эта приставка пришла для того, чтобы указать на величие описания этим описанием, то есть в котором или в том глаголе, а это глагол какой? Богатство. То есть поэтому вастагналла, то есть Аллах не просто богат, он богат и не нуждается ни в ком, субханаху ва тааля. Фазиль мадда, и поэтому эта формула истагаса, истааза, истаана, вашбаху залик фигал талиб. Поэтому здесь мы понимаем, что истагаса, истааза, истиана, то есть здесь используется ист, приставка чист, как ист, как требование. Ваталибин ва анваихи аттаваджу. То есть у нас вид требования чего-то, это обращение к чему-то. Ват дуа, просить что-то. И ваталиба фаинна гунака матлюбан мингу. Если человек просит что-то, значит есть тот, у кого он просит. Вальматлюб мингу ляммакана арфа удараджата минаталиб кан альфиалю мутаваджих ляхи юсамма дуа. И поэтому, если тот, у кого просит, он выше своим положением, чем тот, кто просит, это называется как дуа. Валихаза фи хакыкати льгау фи деляляти шар. Это, то есть, сущность языка, и в сущности чего? В сущности указания языка и в сущности шариата. То есть очень важна эта вещь, баракалуфикум, то, что у нас язык в шариате используется, баракалуфик, есть люгатушара, называется, люгатушара, язык шариата. Есть у нас, баракалуфикум, люгатуль-урф, то есть язык, принятый в том или ином месте, язык быта. И есть у тебя, баракалуфикум, язык, то есть тот, на котором говорили арабы. То есть люгат, имеется в виду, люга как язык. И талибуль-илм, требующий знаний, баракалуфикум, должен понимать эти вещи. Как, допустим, некоторые братья, которые только приезжают в арабскую страну и начинают изучать арабский язык. И потом он начинает изучать арабский язык и не изучает шариат. Есть же такие много братьев. У него появляется ишкали. С какой стороны? Он идет в Маркас, и ему там преподают, что глагол бывает трех видов. Фель мады, фель амры, фель мударя. И говорят, что фель мударя по модели, что, например, яфалю, яфалю, яфалю. А фель мады по модели фааля. А фель амр, и он же, когда русскоязычный, он же берет мады, это глагол прошедшего времени. А потом мударя, глагол настоящего времени. А фель амр, глагол повелительного наклонения, правильно? Приказная форма. И это, допустим, то, что приходит по модели уфуль или ифель. Так или не так? И потом говорит, например, читает, но он это понял. То есть глагол бывает прошедшего, настоящего и повелительного наклонения. Потом приходит и читает дома книгу. Открывает, допустим, какую-то книгу, в которой дуа и написано «Аллахума урзукни». О, это я приказываю Аллаху, Аллах, ну-ка давай мне, давай риск. Почему он так говорит? Потому что ему маркази преподали, что урзук – это у тебя фель амр, а амр – это приказ. И говорит, не, это, наверное, хадис недостоверный. Почему? Мы же не можем, рабы, приказывать Аллаху, так или не так? Проблема этого брата в чем? В том, что он не знает таксим, то, что у нас люга бару бывает, люга тушар, люга тульурф. И люга, как люга арабская. И то, что у тебя баракалуфикум, сам фель амр делится еще на три вида. Фель амр делится на три вида. Фель амр, если это от низкого к высокому, то это называется дуа. Как шейх сказал, изакана матлюбу мингу арфа дараджатан мина талифа аза дуа. Если, то есть, тот, у кого просит высшей степенью, чем тот, у кого, чем тот, тот, кто просит, это называется как дуа. Если тот, у кого ты просишь на твоем уровне, то этот амр называется ильтимас, просьба. Ильтимас, просьба. То есть дуа это как бы прошение. Если на твоем уровне, то называется ильтимас. Если это со стороны того, кто выше, к тому, кто ниже, то это называется амр, приказ. Понял, да? И отсюда язулю лишкали, исчезает у нас лишкали у этого брата. Поэтому говорю, Аллаху марзукни, пришло у тебя модель фель амр. Но фель амр у тебя бывает трех видов. Здесь кто выше, ты или Аллах? Понятно, что он скажет, мусульман, конечно я. Конечно Аллах, валяйзду, конечно Аллах. И отсюда мы понимаем, что этот фель амр называется как? Дуа. Понятно или нет? И точно так же, как мы вам указали, баракулуфикум, важность понимания того или иного понятие, то есть возвращается это понятие к арабскому языку, или возвращается к шариату, или возвращается к мутлаку люга. Как помните, с вами сахабу взяли? Сахаби в шариате у него свой термин. Урфи у него свой термин. В арабском языке у него свой термин. Точно так же, как мы говорим, допустим, слово салят. Слово салят у тебя в арабском языке его, то есть арабские слова, если ты откроешь, допустим, словари, это дуа. Аллах спонтанно говорит, акими саля. Акими салят, поэтому кто-то говорит, я читаю из этого, Аллах не приказ, делай дуа. И я, говорит, если скажу, о Аллах, дай мне денег, все, выполню приказ Аллаха. Так или не так? Потому что Аллах сказал, акими салят, совершай дуа. Не, мы говорим здесь саля, люговое его значение дуа. Однако здесь имеется в виду саля какой? Ма'нагу шар'и. Ма'нагу баракулуфикум шар'и. Очень важно, чтобы требующий знаний понимал эти вещи баракулуфикум. И поэтому шей говорит, истиаза талябуль ауз, то есть истиаза это требование ауз, прибежище или убежище, ва талябуль ияз, ва гуа дуа муштамиль аля залик. А это в этом, то есть в требовании убежища, или же прибегание к чему-то, в этом содержится в твоем требовании, что дуа. Потому что ты обычно требуешь убежища у того, кто выше тебя. Ва листиваза Гуаталибуль Гаус, то есть истигаса это требовать помощи в тяжелой ситуации. И в нем тоже, вот дуа муштамилю налязалик, в нем есть тоже дуа. Потому что тот, у кого ты просишь, тот, кому ты обращаешься, он выше тебя. Вагаказа фикулли мафиги талиб. И таким образом это содержится во всем в том, в чем есть требование, прошение. Накулю иннаху дуа. Мы говорим, что это является дуа. Вайда кана дуа. И если это будет дуа, фа иннаху айбада, то это и будет поклонением. Валь айбадату лилляхи джалля валя биль иджма. Валь имадалля талихи нусус. И это будет ибада по Аллаху Субхану Тааля по единогласному мнению и в соответствии с тем, на что указывают контексты. Аллах Субхану говорит: «Ванна аль масаджида лилля фаля тадру ма Аллахи ахада». Исходя из этого, то есть аята, мы сейчас поняли, что истигаса, истиаза, истиана – три разных поклонения, правильно? Но факт то, что во всех этих трех поклонениях содержится что? Дуа. И поэтому ты можешь смело сказать человеку, что нельзя истиаза делать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И привести довод «Ванна аль масаджида лилля фаля тадру ма Аллахи ахада». И мечети принадлежат, или же места поклонения принадлежат Аллаху, и поэтому не делай дуа никому, кроме Аллаха. Или же не поклоняйся никому, кроме Аллаха. Кто-то скажет, и ты скажешь, это довод на то, что просить ни у кого ничего, кроме Аллаха, истиана, или истигаса, или истиана нельзя делать. Он скажет, но в этом же аяте нету слов истиана, нету же слов истигаса, нету же слов истиана. Мы говорим «есть», а это слово «дуа». А «дуа» содержится в трех видах этого поклонения. «Вакада роббука ля та'буду илля ия, ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайя». То есть в этих контекстах. «Иза факуллю фи'лин мин аф'аль, ау каулю мин аль-акваль фихи талабу аль-ибада лима». Отсюда следует, что любое из дел или же слово, какое-то дело, любые дела или любые слова, то есть вышеперечисленных, в нем есть что? Талибуль айбада. В нем есть айбада. Требование, а это является айбада. Почему? Лянна дуа. Потому что лянна гуда, потому что это есть дуа. У лянна куллю талиб дуа. Потому что любое прошение, требование является чем? Дуа. Паллази ятлюбу шай. Тот, кто просит у кого-то что-то. Из-за талибаху миналь мукарин. А вот шейх об этом говорит. Аллах, я вам когда рассказывал, не знал, что шейх об этом скажет. Из-за талибаху миналь мукарин фаюкалю хазаль тимас. То есть тот, кто просит у подобного, ему это называется ильтимас. Вайзаталябу мимангу адунагу юкалю газль амр. И тот, кто просит у того, кто ниже его, это говорится приказ. Вайзаталябу мимангу ааля мингу фагу адуа. Если он просит у того, кто выше его, это является дуа. Почему я сказал, что я не знал, что шейх об этом будет рассказывать? Потому что является некрасивым, если алим баракулуфикум о чем-то говорит, то есть опередить его и рассказывать то, о чем он будет говорить, это является ляйса миналь адаб баракулуфикум. Даже будь это в том, когда ты передаешь слова ученых баракулуфикум. Валь мустаиз валь мустагиз ля шакка аннаху талиба мимман хуа ааля мингу ли хаджатин илляй. Тот, кто просит убежище или просит помощи, нет сомнения в том, что требующий ниже степени, чем тот, кому он обращается. Полигаза куллю далилин фиги викру и фради ля из заваджаль биддуа валя ибада далилин аля хусуси газиль масали. И поэтому любой довод, в котором указание на то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля только один он, достоин дуа, и только ему можно обращаться с дуа и к ним и поклонением, или с любым поклонением, это то есть является действительным доводом в этом разделе. Это то, что истиаза, то есть просить у кого-то убежище или прибегать к кому-то, является одним из великих поклонений. И если это является таковым, то посвящать это одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля является обязательным. Каляхуна, шейх сказал, мина ширки алистиаза тубилайрилля. То есть просить убежище у кого-либо или прибегать к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, является проявлением ширка. Валькаулю астиада бигайри ля, и его слова просить помощи, прибегать к кому-либо, кроме Аллаха, хазаль гайри яшмиль, то есть это другой, то есть у кого-либо, то есть слово у кого-либо, охватывает куллю маю таваджаху насу илля и бишир. Это, там это слово охватывает все, или всех, или все, кому, или к чему люди обращаются, совершая ширк. Ядхулю фидалика биль ауалия, ма кана аль-мушрикуна джагилиюна. Я того джагуна иляй. Отсюда следует, тем более, туда заходит все, к чему обращались мушрики во время джагилии. Миналь джинни валь маляйка, те будь это джин или же маляйка, ангелы оминас соль хина, или праведники оминаль ажджар и валь ахджар, деревья и камни. وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ пророки и посланники, إِلَى غَيْرِ ذَلِكِ и подобные им. هَلْ قَوْلُهُ هُنَا то есть слова шейха Баб мина ширки алистиадвату бигайри ля, то, что прибегать кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, смотри, является ширком. Алистиадва бигайри ля, прибегать кому-либо, кроме Аллаха. هَلْ هَذَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ جَمِيعًا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلَّهِ. Можно ли понимать отсюда, что поклонение истиада нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха Субхана Аталя? وَأَنَّهُ لَوْ اِسْتَعَذَ بِمَخْلُوقٍ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي شِرْكٍ. И то, что если он попросит убежище или прибегнет к созданию, даже в том случае, если это создание может ему дать убежище и так далее, что это является ширком, аль-джавабу хаза фихи тафсиль. В этом есть, то есть, разъяснение. Мин ахли аль-илм ман кали аль-истиадату ля тасльху илля лилля. То есть к чему шейх это говорит, или о чем он хочет сказать? У нас есть некоторые действия, баракаллаху фикум, которые являются поклонением Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. И о них рассказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, о том, что их можно... То есть вот это действие, описал то, что это действие не только в отношении Аллаха бывает, также в отношении кого-то из созданий, как, допустим, любовь, правильно же? Любовь это является поклонением, но Всевышний Аллах Субхану Тааля разрешил же нам созданием любить кого-то или что-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Однако Аллах Субхану Тааля, он достоин той любви, которая является любовью поклонением. А что касается любви к созданию его, то это то любви, которая не будет человеком поклонения. Исходя из этого, шейх тут говорит, сейчас он начнет и говорить, допустим, истиана, просить помощь, это поклонение или нет? Поклонение, но я же сказал, можно же в исламе сказать, помоги мне, допустим, перенести то или иное. То есть этим самым я поклоняюсь тому, кому я обращаюсь? Нет, потому что истиана бывает истиана биль махлюк, истиана биль халик. То есть обращение за помощью бывает к созданию, бывает к создателю. Обращение за помощью к создателю – это то обращение, баракаллаху фикум, на которое не может никто, кроме создателя. Обращение к махлюку мне можно обращаться к созданию в том, что в его силах. То есть ты же в силах мне помочь, допустим, перенести стол. И вот шейх сейчас затронул какой вопрос. Слово «истиада» – входит ли оно в те слова, которые можно? Можно ли «истиада», то есть спросить убежище у создания, в том, если случае, если они действительно тебе могут дать убежище. Или же истиаза это из таких поклонений, которые посвящаются только Аллаху Субхану Тааля, как, допустим, молитва. У нас же нет такого, что молиться можно и созданием, молиться можно и создателю. Молитва создателя так, как он этого достоин, а молитва такого же нет, правильно? Молитва полностью посвящена созданию. А просить помощь истиана можно и создателю, и созданию. Но каждый в соответствии с тем, то есть к кому ты обращаешься. Вот и он говорит, истиаза как молитва или истиаза как истиана. Об этом будет говорить. Минахля лялим каль. Ученые некоторые сказали, аль истиаза ля таслюху илля лилля. То есть истиаза, просить убежище, прибегать кому-либо, это можно только в отношении Аллаха Субхану Тааля, это вид поклонения Бога. Валяйся самая истиаза тубиль махлюк фима ягдиру алейх. И запрещено прибегать к созданию, даже если он может дать тебе убежище. Лянна листиада, потому что истиада, то есть его истинный смысл, таваджугуль каль, ва'тисамуху, ва'чиджауху, ва'рахбату, ва'рахбаху, фиха газиль маани джамин. Потому что слово истиаза охватило в себе первое направление сердцем. То есть когда ты направляешь, связываешь свое сердце, раз. И атисамуху, и просишь убежище у того, кому ты обращаешься, то есть своим сердцем. Ва'чиджауху, обращение к тому, кому ты обращаешься. Рахба, желание, ва'рахба, страх. Все эти вещи, баракаллаху фикум, возвращаются к делам сердец, так или не так? Фахия таваджуху лиль кальб. То есть, во-первых, это направление, то, что ты обращение своим сердцем. Уазиль маани джамин ля тасу илля ля. И поэтому ученые эти сказали, что эти дела сердец, когда они вот так все вместе объединяются, это можно посвящать только Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. То есть, истиада это не просто... Это не дело языка всего лишь. Истиаза это, во-первых, основывается на дело сердец. И поэтому вот это дело сердца нельзя посвящать кому-либо, кроме Аллаха Субхану Тааля. Вакаля ля харун, другие же ученые сказали, хаджат адиллятун бианнаху юстазу биль махлюк. В некоторых доводах пришло, то есть использование слова истиаза, и то, что там было истиаза, создание, то есть прошение, убежище или прибегание к созданию, фима ягдиру алей, то есть в том случае, если это создание может помочь. Лянна аль-хакикату истиаза талябу инкифафи шар. Потому что вторая группа ученых сказала, что истиаза из себя представляет это требование остановить какое-то зло. Ва талябу ли аз гуа ан юида мин шарриль ахда каби. То есть талабуль-ияз – это требование, чтобы тот дал тебе убежище от того зла, который окружает тебя. Вайдакана казалик, фаиннаху кадьякунуль махлюку, ямлику шаймин залик. И если дело обстоит так, то то создание, к которому ты обращаешься, может быть, это в его силах. Фаинна калю фаидан такуну листиазату бигари ляхи ширкан акбар. Идакана залик аль махлюк ля ягдиру аля нюиза, ау ля ягдиру аля ль-иаза, мимма талиба или Аллах заваджаль. И поэтому ученые сказали, что истиаза, требование убежища или прибегания, будет большим ширком только в том случае, если тот махлюк, к которому обратились с истиазой, не может ему помочь, или же не может дать ему убежище, и нельзя к нему прибегать, потому что это не в его силах. То есть не в его силах, в смысле, что потому что то, в чем ты к нему прибежал, это только в силах Аллаха Субхана Тааля. Валлази язару миндалька наль макам кама закарту ляка фиги тафсиль. И более правильным мнением, как я тебе сказал, или более правильным подходом к этому вопросу является то, что мы должны подойти к этому вопросу, то есть конкретно разбирая каждое положение. Валлазалька наль стиазу туфиги амалюн вагир вамалю батен. Потому что мы из выше приведенных мнений ученых заметили то, что истиаза, в нем есть дела сердец и дела чё? Органов. Фальамалю захиран ятлюба ан ятлюба ляуза ан ятлюба ляиаз, вагу ан юасама мин хаза шар, ау янджа мин хаза шар. То есть, что касается внешнего проявления истиаза, это когда человек требует убежища какого-то, требует, чтобы кто-то его оберег от зла и тому подобного, чтобы спас его от зла. Вафига амалю батын. И также в истиазе у нас есть внутреннее сердечное дело. Вагу атаваджу гуль кальб. А это связывает свое сердце.